Проклятие медведиковой бабушки. Когда-то давным-давно одному маленькому мальчику снился сон. Ему снилось, будто он бежит по белой пустыне, родной и прекрасной, бежит и бежит по снегу, такому чистому, что даже как-то неловко оставлять на нем следы. И вдруг ноги у него тяжелеют от усталости, становятся почти неподъемными, что-то тянет его назад. Но что? Мальчик проснулся и открыл глаза, и понял, что он до невозможности далеко от дома, в темноте, под палубой громадного корабля. Мальчика звали Медведик. Он был из народа северных странников, и родился он не рабом. Всего 2 недели назад в его распоряжении были многие мили роскошной ледяной пустыни для игр и столько же свободы, сколько у белых медведей и тюленей, которых его народ добывал для пропитания тепла. А потом пришли викинги. Они застали странников врасплох, когда те спали, напали на них, затащили на борт своих викингских кораблей и увезли далеко от родины. С тех пор медведик ни разу не ел досыта. Но куда хуже была невозможность сделать больше 2 шагов, ведь он привык бегать дни напролет. Когда напали викинги, отец медведика был на охоте и не знал, что сына похитили. «Пожалуйста, папа», — шептал медведик в черноту, — «спаси меня, папа». «Ха!» — ответил скрипучий и злой голос жуткой медведиковой бабушки. Она лежала прикованная рядом с ним. «Отец тебя не спасет, он же не знает, где ты. А боги, видно, позабыли о нас, раз позволили такому случиться. Викинги, паразиты, все вместе и каждый в отдельности», — она плюнула в темноту. «Мне хорошие не встречались. Жестокие, подлые, злые. Ой, попадись мне хоть один, я бы съела его печень, ей-ей, будь проклято это плавание. И все на борту этого корабля». «Мы ведь тоже на борту этого корабля», — напомнил медведик. «Не проклинай все плавание целиком, а то и мы станем обречены». «Не смей перечить тем, кто старше и умнее тебя», — рявкнула бабушка. Быть прикованным к бабушке, насылающей проклятие, не самая приятная участь. «Мы и без того обречены. Нет, нам теперь осталось лишь ненавидеть и проклинать». И вот по воле бабушки медведика все пленные странники стали ненавидеть и проклинать, и мечтать съесть внутренности врагов, баюкая свою ярость в качающейся тьме под палубой корабля. «Смотрите лучше себе под ноги, там, наверху», — вопила бабушка медведика, воя на потолок, словно волк. «Если хоть один из вас оступится и свалится в этот люк, говорю вам, мы разорвем его на части». Только медведик сидел тихо, и в черноте никто не видел, как по его щекам медленно текут слезы. Оно и к лучшему, ведь у странников сердца белых медведей, они не плачут. А в мыслях он снова и снова повторял: «Пожалуйста, папа, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, боги, пожалуйста, пожалуйста, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Если вы слышите, помогите, помогите, помогите».